Глава 10. Кто мог подумать, что через 3 месяца они будут в таких отношениях? Он ей потом говорил, что в первый же вечер влюбился в нее до безумия. Красивее ее он никогда никого не видал. Он вспоминал платье, которое на ней было надето. Это было ее подвенечное платье. Говорил, что она была похожа на прелестный ландыш. Китти знала, что он в нее влюблен раньше, чем он это ей сказал. Немного испуганная, она старалась держать его на расстоянии. Он был горяч, необуздан, и справиться с ним ей было нелегко. Она боялась, чтобы он ее не поцеловал. Когда она представляла себе, как он ее обнимет, сердце у нее билось сильнее. До сих пор она никогда не была влюблена. Это было удивительное ощущение. С тех пор, как она узнала, что такое любовь, она поняла, какую любовью любит ее Вальтер. В этом отношении она даже почувствовала к нему симпатию. Она начала его поддразнивать, и ее забавляла тихая улыбка, с которой он терпел ее шутки. Он был обрадован и удивлен. Скоро он сделается похожим на обыкновенного смертного, думала она. Теперь, когда она узнала, что такое страсть, ее развлекало играть ею, подобно тому, как музыкант, играющий на арфе, любит перебирать струны своего инструмента. Она смеялась, когда он конфузился, и лицо его принимало удивленное, растерянное выражение. Когда Чарли сделался ее любовником, отношения между нею и Вальтером стали ей казаться до невероятия нелепыми. Без смеха она почти не могла на него смотреть. Он был такой важный, серьезный, сдержанный. Она была слишком счастлива, чтобы относиться недоброжелательно к нему. Если бы не он, она никогда не познакомилась бы с Чарли. Она колебалась некоторое время, прежде чем решиться на последний окончательный шаг. Не потому, чтобы она не хотела уступить его страсти. Любила она его так же сильно, как и он ее. Но ее стесняли принципы, привитые воспитанием, все строгие условности ее прежней жизни. Финал произошел неожиданно для них обоих. Ни один из них его не предвидел в тот момент, и она была изумлена, что после этого она не стала чувствовать себя иною, чем до того. Она осталась той же Китти, что и прежде. Она предполагала, что в ней произойдет какая-то фантастическая перемена. Не отдавала себе отчета, какая. И что она будет чувствовать себя другим человеком. Взглянув случайно в зеркало, она была поражена, ибо увидела в нем лицо той же женщины, что смотрела в него и вчера. «Ты очень на меня сердишься?» — спросил он ее. «Я тебя обожаю», — прошептала она. «Не кажется ли тебе, что было безрассудно с твоей стороны потерять столько времени?»